Могучая Русь. Да разве найдутся на свете такие огни муки и такая сила, которая бы пересилила русскую силу? И Гоголь знал это, и Лермонтов, и Пушкин знали все провидцы русских путей и русской славы. Достоевский не однажды говорил о русской непобедимости. И еще сказал он: «Могучая Русь, и не то еще выносила». Да и не таково назначение и цель ее, чтобы зря повернулась она с вековой своей дороги, да и размеры ее не те. Кто верит в Русь, тот знает, что вынесет она все решительно, даже и вопросы, и останется в сути своей таковой уже прежнюю, святой нашей Русью, как и была до сих пор. И сколь не изменился бы, пожалуй, облик ее, но изменения облика бояться нечего. И задерживать, отдалять вопросы вовсе не надо. Кто верит в Русь, тому даже стыдно это. Ее назначение столь высоко, и ее внутреннее предчувствие этого назначения столь ясно. Особенно теперь, в нашу эпоху, в теперешнюю минуту, главное, что тот, кто верует в это назначение, должен стоять выше всех сомнений и опасений. Здесь терпение и вера святых, как говорится в священной книге. Еще напоминал он: объединение славян под началом России означает и заключает в себе духовный союз всех верующих в то, что великая наша Россия во главе объединенных славян скажет всему миру, всему европейскому человечеству и цивилизации его свое новое, здоровое и еще неслыханное миром слово. Слово это будет сказано во благо и во истину уже в соединении всего человечества новым, братским всемирным союзом, начало которого лежит в гении славян, а преимущественно в духе великого народа русского, столь долго страдавшего, столь много веков обреченного на молчание, но всегда заключавшего в себе великие силы для будущего разъяснения и разрешения многих горьких и самых роковых недоразумений западноевропейской цивилизации. Вот к этому-то отделу убежденных и верующих принадлежу и я. Культура едина, она вне классовых и расовых перегородок. Или культура со всеми ее познаниями, или дикость, хотя бы она была прикрываема цивилизованными воротничками. Ядовитые газы, глум над человеческой личностью, оковы мысли, запрещение творчества, злобность и грубость несовместимы с культурою. Сердце человеческое чует, где проходит граница между культурою, цивилизацией, дикостью, постыдными пороками. Словами не всегда удается обозначить грани достижений, но сердце всегда стукнет предупредительно, когда близка гибельная стремнина. Благо, если и среди тяжких испытаний русский народ будет помнить о культуре, будет чтить все великое сокровище, внесенное русскими людьми в мировую культуру.